Глава 7. К утру аккумуляторы сели. Лампочка погасла. Кирилл проснулся в полной темноте и не сразу вспомнил, где он. Рука привычно зашарила в поисках телефона на тумбочке, но вместо этого нашла нежную плоть. Плоть была против. По кисти последовал увесистый шлепок. Кирилл отдернул руку и шепотом спросил. «Кто там?» «Я там», — проворчала в ответ Кристина. «Ты что себе позволяешь?» «Да я даже не вижу, что я там себе позволил». «И слава богу! Катя, ты жива еще?» Справа обозначилась какая-то возня, и сонный голос спросил. «Чего?» «Значит, живая», — сама себе ответила Кристина. «Разве это жизнь?» — пробурчала в ответ Катя. «Я хочу кофе и ванну. Можно в любой последовательности. Блин, хоть бы зубы почистить». «Да, умыться бы не помешало», — согласилась Кристина. «Кстати, похоже, дождь кончился». Все прислушались. По крыше больше не барабанило, да и вообще снаружи было тихо. Потом Кирилл почувствовал движение слева от себя. Протянув руку, он поймал Кристину за пятку. «Ты куда?» «Выгляну наружу», — шепнула в ответ девушка. «Только осторожно. Я всегда осторожна». Какое-то время был слышен шелест, тихий лязг металла о металл и невнятное ворчание. Затем темноту прорезал луч света. Неяркий, но после тьмы он показался им ослепительным. Кирилл ладонью прикрыл глаза. Когда он затем выглянул сквозь пальцы, то увидел Кристину. Девушка стояла на коленях перед входом и что-то высматривала через щелочку. Из одежды на ней по-прежнему был только бинт на руке. Потом перед глазами прошла обнаженная Катя, спросонья даже не соблаговолившая прикрыться. «Девушки, вы меня искушаете», — прошептал Кирилл. «Тихо!» — шикнула Кристина. Все замерли. Ничего не произошло, а Кирилл, нарашивая по полу руками дорогу, перебрался поближе и заглянул в щель. Рядом пристроилась Катя, касаясь его бедром. «Видите?» — шепнула Кристина. Кирилл с Катей старательно вгляделись в заросли напротив. Мертвых там не было, ни бродячих, ни лежачих. Кирилл даже вверх глянул. Тучи уступили место облакам. Где-то за ними вставало солнце. Под облаками тоже никто не летел. «Да вон же, внизу!» На асфальте стояли красные пляжные тапочки. В них никого не было. Рядом тоже. Разве что под машиной. «Уверена, что вчера я их не видела!» — прошептала Кристина. «Мы вчера были такие уставшие, что запросто могли пропустить», — ответил Кирилл. «Да и темно было». Кристина пожала плечами. У нее это получилось очень соблазнительно. Девушка двумя руками придерживала приоткрытую створку двери, и обзор сверху был просто потрясающим. Сообразив это, девушка ахнула и тотчас закрыла свои прелести руками. Порыв ветра распахнул створку настежь. Раздался глухой удар. Створку это не остановило. Кирилл повернул голову на звук и успел заметить пару ног. Потом они улетели из поля зрения. Послышался треск. Кристина тотчас бесстрашно выскочила наружу. Поймав створку, она заглянула под нее и со вздохом облегчения сообщила. «Всего один, да и того, зашибло!» Насчет последнего она явно поспешила с выводами. В кустах послышалось шуршание. «Ползет?» — спросила Катя. Кирилл огляделся, чем бы попочевать незваного гостя, но, как назло, ничего подходящего на глаза не попалось. «Нет, застрял», — ответила Кристина. «Все равно лучше здесь не задерживаться», — решил Кирилл. «Давайте быстро одеваемся и сваливаем отсюда». Кристина согласно кивнула и метнулась обратно. Кирилл протянул ей руку, но девушка ее не приняла. У нее обе руки были заняты тем, что прикрывали грудь и... что пониже. «Спасибо, но ты лучше отвернись», — сказала девушка и улыбнулась. «Я сама справлюсь». Демонстративно вздохнув, Кирилл пошел одеваться. Катя уже успела накинуть на себя рубашку. За ночь одежда высохла, только джинсы были слегка сыроваты. Едва Кирилл натянул их на себя, как сзади прозвучало: «Можешь поворачиваться». Курьер обернулся, его спутницы были уже одеты. Парео Кристины от воды выцвело и стало практически прозрачным, отчего девушка, закутавшись в него, казалась окутанной легкой синеватой дымкой. Катя завязывала полы рубашки под грудью, оставив открытым живот. Выбравшись наружу, первым делом все посмотрели на мертвеца. Удар забросил того в заросли. Голова угодила в развилку между двумя ветками и там застряла. Будь зомби поумнее, он бы просто поднялся повыше и освободился. Но смерть, похоже, начисто вырубала разум. Мертвец с маниакальным упорством тянулся вперед, где были живые. Ноги скользили по мокрой траве, а руки попусту хватали воздух. «Не похоже, чтобы это были его тапочки», — заметила Кристина. Девушка присела на корточки рядом со своей находкой. Мертвец был босс. Но вряд ли при жизни мужчина в черной кожанке, просто усеянный заклепками и такими же штанами, надел бы красные шлепанцы. Кристина отломала веточку и осторожно перевернула тапочки. Ничего опасного или подозрительного не обнаружила. «Рискнешь одеть?» — спросила она Катю. Та скривила недовольную мордашку. «Не мой фасон». «Ну да ладно, пока не найдем чего-то получше, пусть будут эти. Надоело уже босиком бегать». Тапочки пришлись ей как раз в пору. Мертвец яростно зарычал и вырвался таки, оставив на ветке свои уши. Чьи бы ни были эти тапочки, отдавать их он явно не собирался. «Бежим!» — скомандовал Кирилл, махнув рукой вдоль дороги. Когда мертвец выбрался из канавы, живых в поле зрения уже не было. Зомби фыркнул, обошел грузовичок кругом и остался стоять у разбитой кабины. Кирилл с девушками остановились только через полкилометра. Дорога петляла в зарослях, и, обернувшись назад, они увидели только стену из ивняка. «Фух!» — выдохнула Кристина. «Будем считать, утреннюю зарядку мы сделали». «Теперь бы еще душ принять», — мечтательно протянула Катя. «Да не проблема», — сказал Кирилл и ударил по ивняку. С листьев на девушку обрушились капли воды. Та отскочила в сторону, назвав курьера дураком и хулиганом, но сама концепция оказалась приемлемой. Живые сделали небольшой привал и, куда более аккуратно, обтрясая кусты, умылись дождевой водой. Кирилл попробовал ее на вкус и выплюнул. Та имела неприятный металлический привкус. Передохнув и приведя себя в порядок, насколько, конечно, это было возможно в таких полевых условиях, двинулись дальше. Мир вокруг, казалось, отдыхал после апокалипсиса. В зарослях пересвистывались птицы. Слева в канаве валялось бетонное кольцо. На нем сидела серая кошка и спокойно намывалась. При виде живых не зашипела и даже не прервала своего туалета. Пока Катя со словами «кис-кис» не полезла знакомиться. Фыркнув, кошка повернулась и одним прыжком исчезла в зарослях. За следующим поворотом путь преградили железные ворота. Перед ними в полном молчании стояла толпа зомби. Живые тотчас замерли. «Ну и что теперь?» — шепотом спросила Кристина. Кирилл пожал плечами. По обеим сторонам от ворот вставал бетонный забор. Он был высотой по 2 метра, а поверху вилась колючая проволока. Справа от ворот, как часть забора, выступала будка охранника. Единственное окно в ней было забрано металлической решеткой, сейчас смятой и лишившейся пару прутьев. Кто-то или что-то хорошенько там врезался. За решеткой появилась темная фигура. Замахав руками над головой, она привлекла внимание Кирилла. Тот махнул в ответ. Фигура указала на ворота и тотчас исчезла. «И что это значило?» — — шепнула Кристина. «Не понял», — ответил Кирилл. «Но там кто-то живой. Давайте подберемся поближе». Пригибаясь, будто это могло как-то помочь, он осторожно начал приближаться к мертвецам. Дело выглядело так, будто обойти их невозможно. Канавы вдоль дороги были затоплены, а шуршащие кусты могли привлечь внимание мертвых. Девушки на цыпочках крались следом. Катя сняла шлепанцы и несла их в руках. За воротами раздался жуткий скрежет. Зомби дружно вскинулись. Слева через забор перевалился мусорный бак и упал вниз. Внутри, судя по звуку, были какие-то железяки. Когда бак грохнулся о камень, шум, наверное, на шоссе был слышен. Потом бак покатился в канаву, и железяки внутри бодро загремели. Зомби пошли посмотреть, чем дело кончится. Закончилось оно громким всплеском. В воротах приоткрылась дверца. Она была такая маленькая, что вся умещалась в правой створке ворот. Из нее показалась рука и поманила к себе. «Туда!» — шепнул Кирилл и рванулся первым. Кто-то из мертвецов учуял живых и обернулся. Мимо него пробежала Катя. Зомби недовольно рыкнул и потянулся к девушке. Другие услышали рык и разом утратили интерес к баку. Сразу за дверцей Кирилл развернулся. Слева от него стоял старик с двухстволкой в руках. Он был лысый, но с такой окладистой седой бородой, что мог играть Деда Мороза. Поверх черного бушлата, как у революционного матроса, перекрещивались ленты с патронами. Правда, самих патронов было маловато. Мимо них проскочила Кристина, за ней Катя, за ней мертвец в синей спецовке. Удар прикладом в зубы вышвырнул зомби обратно. Мертвецы грозно заворчали. Дверца захлопнулась, лязгнул засов. — Ну, здравствуй, Кирилл, — сказал старик. — Так и думал, ежели живой будешь, придешь. — Ну, типа того, — кивнул Кирилл. — Привет, дед. Зомби замолотили по воротам, старик даже головы не повернул. «Я так понимаю, это с тобой не спасательная команда», — утвердительно сказал он. «Нет, извини. Да, и познакомься, это Катя, а это Кристина». «Вот как. Ну, здравствуйте, красавицы, а я, стало быть, Артем Филиппович, дед этого шалопая». Девушки заверили, что им очень приятно с ним познакомиться. При этом обе косились в сторону ворот. «Да вы не бойтесь, они крепкие», — сказал дед. «Хрен кто сломает. Но вообще, конечно, на виду стоять не стоит. Вдруг тот поганец вернется. Пойдемте». Он повернулся и быстрым шагом направился через двор. Впереди высились корпуса цехов, старинные кирпичные с узенькими окнами. Они, небось, еще... начало прошлого века застали. Между корпусами лежала пыльная дорога, поперек которой стоял грузовик. На борту кузова сидели рядком вороны, черные и степенные, точь-в-точь гробовщики на похоронах. От такого сравнения Кириллу стало неуютно. «Дед!» — откликнул он. «А поганец это кто?» «Дык один из этих!» Старик на ходу ткнул ружьем в сторону ворот. «Поначалу-то их двое было. Ну, мертвяки и мертвяки. Я к ним уже приноровился вроде. А нет, шустрые гадости. Прямо как ты на своей таратайке. А еще прыгают. А через забор только так перемахнули. Хорошо, я их сразу приметил». Дед покачал головой и указал на дверь, к которой они подходили. Та была железная, но для красоты... отделанное под дерево. В ней сразу бросались в глаза три дыры, каждая сантиметров 5 в диаметре, с рваными краями. «Они!» — проворчал дед и открыл дверь. Сразу за порогом начинался цех огромного помещения в два обычных этажа высотой. Станки исключительно зеленого цвета стояли ровными рядами от стены до стены. Когда Кирилл с девушками вошли, старик прикрыл дверь и запер ее на засов. «Это чем же они так?» — спросила Кристина, кивнув на дыры. «Стреляли!» — ответил старик. Кирилл усмехнулся, а вот их эксперт сразу стал серьезный. «Простите, Артем Филиппич, а вы уверены, что это были мертвецы? Нам просто стреляющие зомби как-то не попадались?» Дед пожал плечами. «Так, наверное, редкий вид. Пойдемте ко мне, попьем чайку с дороги, там и поговорим. Я вон где теперь обосновался?» Под самым потолком прилепилась квадратная будка с двумя рядами окон. Вдоль каждой стены. К ней вела металлическая лесенка, аккуратно покрашенная в тот же зеленый цвет. Не иначе, в случае войны, оборудованное в лесу, спрятать собирались. Лесенка была такая узкая, что идти по ней можно было только друг за дружкой. «А как они выглядели?» — не унималась Кристина. «Ну как?» — отозвался старик. «Как покойники, мумии, во! Кирилл, помнишь, а ты мне кино про них уставлял с диска, которую еще запустили с третьего раза?» «Мумия?» — переспросил Кирилл. «Помню». «Вот эти двое такие же, как там под конец вылезали. По виду скелеты, только кожи обтянутые, причем кожа серая. Это я точно разглядел. И прыгают, как в кино, только по стенам не бегают. Ну, хоть на этом спасибо». Старик громко вздохнул и зашагал дальше. Внутри будка оказалась просторнее, чем казалось снизу. Но добрую треть помещения занимал здоровенный пульт со множеством кнопок и рычажков. Вторую треть по-братски делили диван и газовая плитка. По третьей можно было пройти. Старик первым делом поставил на огонь чайник и выбросил спичку в окно. Покачал головой. «По правилам, конечно, оно не положено. Ну, да времена сейчас вообще неправильные. А мне каждый раз в караулку бегать тоже не в радость. Чай не мальчик уже. Красавицы. Кружек тут только две, но, надеюсь, не подеремся». «Да вы присаживайтесь», — он указал на диван. «В ногах правды нет». Девушки не замедлили воспользоваться предложением. Кристина сбросила сапожки и забралась с ногами на диван. Кирилл глянул в окно. Отсюда весь цех был как на ладони. «Отличная позиция!» — похвастался дед. «А те двое, как сюда заглянули, сразу обратно и вымелились. Даже зайти не посмели». «То есть они еще и соображали?» — переспросила Кристина. «А то!» — хмыкнул старик. «Ушлые, что твой лис. Мы тут 2 часа в стрелялки играли. Еле-еле одного все-таки завалил». Кристина в сомнении покачала головой. «А, воля твоя, красавица!» — не стал спорить дед. «Хочешь верь, хочешь не верь. Только сомневаюсь я, что человеку можно в упор 2 ствола картечи в живот разрядить, а он после того бегать, да через заборы прыгать будет». «А может, у него бронежилет был?» — не сдавалась Кристина. «Чего не было, того не было. Штаны были, да плащ длинный нараспашку. Я это точно разглядел. Потому и подпустил поближе, чтобы наверняка. А он как вскочил, как бежать. Когда через забор прыгал, я его еще угостил. И что? Побежал. Отдышался и на вышку запрыгнул. Оттуда еще своего приятеля прикрывал. Вон дыра в двери, видела? Его работа». «А второй?» — спросил Кирилл. «Второй еще хитрее. Но он на рожон не лез. Все издалека пальнуть норовил. А когда я первому-то башку прострелил, он сиганул через забор и был таков. Может, конечно, еще вернется. Ну, когда храбрости наберется». Кристина вздохнула. «Час от часу не легче. Только мертвецов с оружием нам и не хватало. А я могу осмотреть того, который номер первый?» «Это вряд ли», — вздохнул старик. «Вон он лежит». Дед ткнул пальцем в окно, что выходило на улицу. Отсюда хорошо была видна угловая вышка в заборе. Сверху ее венчала будка с открытой площадкой. На площадке лежало тело, почти полностью скрытое черным плащом. Ветер слегка теребил его полы, но сдернуть никак не решался. «Вот это мумия и есть», — сказал дед. «Оружишко его упало вон туда». Внизу, в огороженном дворике, был то ли склад металлических изделий, то ли свалка. Из-под штабелей железняка простиралась крапива. Местами выше штабелей вымахало. Чем дальше от ворот, тем меньше порядка наблюдалось. А под вышкой полный бардак был. Железяки просто свалили грудой, и та не рухнула только потому, что опиралась на забор. По дворику бродили зомби. Никуда не прыгали, не бегали, и вообще перед каждым шагом, казалось, выбирали, куда ногу поставить. Однако, понаблюдав за ними немного, Кирилл никакой осмысленной деятельности не подметил. Мертвецы просто мигрировали туда-сюда, изображая наглядное пособие по брауновскому движению. Их было много. «Ты что, хочешь забраться туда?» — спросил Кирилл, заметив, что и дед приглядывается. Тот кивнул и уверенно добавил. «И выбраться тоже. Это будет непросто». «А было бы просто, уже бы сбегал. Но уж больно ружьишко-то хорошее». «Дед, не дури!» — попросил Кирилл. «Сожрут и не подавятся». Старик вздернул подбородок. «Ха! В 44-м меня немцы по лесу уже гоняли. Думали, коль я один, так справится. А вот не вышло. Тоже двое было. А добрал у них мотоцикл парабеллум и погнал в шею из лесу». «Тогда ты был моложе», — напомнил Кирилл. «Так и немцы не такие задохлики были. Один лейтенант СС, между прочим». Тут засвистел чайник, и дед выключил газ. «А вот что, красавица, вы тут похозяйничаете. Чай, сахар вон в коробке. А там под пультом колбаска припрятана. Хлеба, извините, нема». Пока Катя резала тесаком колбасу прямо на пульте, а Кристина заваривала в кружке чай, старик, не отрываясь, смотрел во двор. Кириллу это не понравилось. Его дед был человеком упрямым, а мертвецов там хватило бы на целую роту. Про свои похождения в лесах, когда он в бытность еще рядовым морской пехоты отстал от отряда, старик рассказывал часто. Количество изгнанных немцев варьировалось от одного человека до целого батальона, в зависимости от запала и принятого на грудь. Но поскольку трофеями неизменно оказывался один парабеллум и один же мотоцикл, то Кирилл для себя считал реальное число врагов за одного. Мертвецов было намного больше. И на предложение уносить ноги, пока целы, они наверняка ответили бы отказом. В отличие от благоразумного лейтенанта СС, которому еще было что терять. «Ладно», — проворчал старик. «Что я все о себе да о себе? Вы-то хоть как добрались-то?» «Не иначе чудом», — отозвалась Катя. «И стараниями вашего внука. Вот, держите». Она передала кружку старику. Другую пустили по кругу, закусывая чай колбасой. Между делом поведали о своих похождениях. Едва рассказ дошел до письма, как дед сразу спросил, не потерялось ли оно. «Да куда оно денется?» — отозвался Кирилл, вытаскивая конверт на свет. «Вот, даже посмотреть, что там, времени не нашлось». «Дай-ка», — сказал дед. Кирилл протянул ему конверт. Старик повертел его в руках. «Запечатано», — сказал он. «Стало быть, бумага казенная. Вот и не открывайте. Как есть, несите ее этому холодову. Ах, будете связными». «Мы вообще-то лица гражданские», — заметил Кирилл. «То-то и оно, что гражданские», — проворчал дед. «А с этой бумагой вас как своих примут. На войне как на войне, Кирилл, запомни это. Беженец — одно дело, а связной с допешей — совсем другое. И накормят, и пригреют. Да и пользу делу от вас будет, а это тоже важно. Так что берегите бумагу. Он вернул конверт Кириллу, и тот, под строгим взглядом деда, сложил его вчетверо и запихал в карман джинсов. Не слишком удобно, зато надежно. «Слушайте», — сказала Катя, — «а помните ту рыжую? Может, мертвецы собирают таких, как она, чтобы этих мумий делать?» Кристина отрицательно покачала головой. «Для мумификации, то есть для мумификации, нужно куда больше времени, чем прошло с начала Армагеддона. Да и потом, собирательство — это уже разумная деятельность, а все прочие зомби особым умом не отличались. Но ты права в том, что в обоих случаях наблюдается отклонение от общего стандарта». «И что это значит?» — спросил Кирилл. «Что нам следует быть еще осторожнее», — ответила Кристина. «Вот это правильно!» — поддержал ее старик. «Лишний раз не высовывайтесь!» «Да мы не собирались», — заверила его Катя. От колбасы осталась одна шкурка. Катя с сожалением взглянула на нее и сказала, что она бы еще столько же съела. «Ну, это в магазин надо бежать», — сказал дед. «Завернем по дороге», — согласился Кирилл. «Все равно обратно идти надо». «Не», — дед покачал головой, — «я вам карты дам. Пойдете прямо через завод. Здорово срежете, да и народу в ночную смену немного было». «Погоди», — сразу остановил его Кирилл. «Какую карту? Ты идешь с нами?» «Мне ружье достать надо», — отказался дед. «А потом я вас догоню». «Дед, не дури». «Да, идемте с нами», — поддержала Кристина. Тот вздохнул. «Я же сказал, у меня тут дело еще есть, а вам идти надо. Депешу эту, небось, уже заждались». «Ну, подождут еще», — отрезал Кирилл. «Слушай, дед, хрен с тобой, я помогу тебе достать это ружье, а потом мы все вместе уйдем. Идет?» «Нет». Чувствуя, что разговор начал накаляться, девушки дружно вызвались помыть посуду. Дед сверху показал дверь на первом этаже. «Я там воду во все раковины набрал. Пользуйтесь смело, у меня после дождя еще две бочки на улице. Ну и туалет там же, если вдруг надо. Пахнет, правда, не очень, но окна не открывайте. Там у стены мертвяки сидят, внутрь не лезут. А дразнить их все равно одно не следует. По цеху ходить спокойно, я тут всех выловил и выкину. Да и мы сверху приглядим». Девушки подхватили по кружке и так тихо зашагали вниз по лесенке, что Кирилл даже взглянул в окно, не пропали ли они куда. «Толковые красавицы! Любую выбирай и женись!» «Ох, дед, ты стрелки не переводи!» «А я не перевожу! Один разговор мы закончили, можно и другой начать. Хочешь по делу поговорить? Изволь. Мне твой совет, как туда забраться, очень даже пригодится. Ты с пеленок был парнем шустрым». Глядя во двор, Кирилл пару минут часто прикидывал, как бы добраться до угла и выбраться обратно живым. Ничего путного в голову не приходило. Мертвецов, конечно, можно было чем-то отвлечь, но они с таким же успехом могли вернуться обратно. Дворик-то не запирался, разве что аккуратно выманивать по одному и бить лопатой за углом, но на это мог уйти целый месяц. Кирилл изложил свои мысли деду, и тот согласно кивнул. «Вот я говорю, придется мне тут задержаться». «Ладно, пес с тобой, мы остаемся». «Не-е-е! Вы отнесете депешу. Срочная же бумага». «На ней это не написано». Кирилл с подозрением прищурился. «Дед, ты пытаешься нас спровадить отсюда?» «Нет». «Значит, да. Почему? Прячешь в шкафу любовницу или еще кого-то?» «А если и так?» — запальчиво спросил старик. «Тогда ты знаешь, что это твое дело. Даже если она уже мертвая, и ты ее кормишь проходящими мимо людьми. Я ведь тебя знаю, внука ты ей не скормишь». Уже сказав это, Кирилл вдруг осознал, что он стоит тут с дедом. Лясы точит, а девушки ушли вниз без него. Мысль отобразилась на лице. Дед криво усмехнулся. «Да, не кипишись, не кипишись. Никого я там не прячу. Можешь проверить, только без криков. А то своих красавиц зря перепугаешь. Завяжат еще. Вот тогда действительно спасать придется». Кирилл выдохнул. «Извини. Подумалось». «Бывает». «Но услать ты нас на самом деле хочешь», — уточнил Кирилл. «Ведь мы с тобой могли бы провернуть этот номер с ружьем». Старик покачал головой. «Слушай меня внимательно, Кирилл. Будь ты один, я был бы только рад. Но тебе депеша и эти две девчонки. Если с тобой что случится, на кого их оставишь? На меня? Так я пень старый, одной ногой в могиле, вторую подволакиваю». «А что тут может случиться?» «А что угодно», — сказал дед, как сплюнул. «Ты, Кирилл, парень башковитый, только привык жить сегодняшним днем. А тут надо мыслить масштабно. Вот эти две мумии, они зачем приходили?» «Ты это у меня спрашиваешь? Я их даже не видел». «А я видал», — отчеканил дед. «Ушлые ребята, не из простых. Таких за папиросами не гоняют. И зачем они пришли? За мной? Нет, за мной те дураки, которые за воротами топчутся». «Так и что им надо?» — спросил Кирилл. Дед в ответ пожал плечами. «Честно, не знаю. У нас после конверсии ничего секретного не осталось. Но что-то им тут было надо. И это что-то еще здесь. Значит, еще придут». «Тем больше оснований свалить отсюда», — совсем непатриотично заметил Кирилл. «Дед, тут завод размером с квартал, и ты не знаешь, что охранять. Может, они просто мимо проходили?» «Но не прошли», — фыркнул старик. «В следующий раз их может быть больше. Вот поэтому будет лучше, если ты приведешь сюда подкрепление. Тогда и завод обшарим, и от врага отобьемся». «От какого врага, дед? Конец света! Армагеддец пришел!» «В 41-м тоже казалось, что Армагеддец твой пришел», — проворчал в ответ старик. «А потом, как погнали его до самого Берлина, так и ушел, как и пришел. Не впервой, отобьемся! Я тут, а ты там!» Старик указал вниз, где из дверей выходили девушки. Катя несла в руках кружки, Кристина на ходу крутила свое парео, пытаясь придать ему менее пляжный облик. Получалось плохо. «Мы врагу ничего и никого не отдадим», — сурово сказал дед. «Вот, держи». Он всунул опевшемушися внуку в руки пачку сложенных в четверть листов бумаги. «Здесь все планы, кроме подвалов. Но туда и не лезьте. До второго цеха я прикрою, а дальше смотрите в оба». Кирилл покачал головой. «Эх, я только нашел тебя». «Так и я рад, что ты живой», — ответил старик. «Прямо от сердца отлегло, как тебя увидел. Ну что ж делать, если кроме нас тут воевать больше некому? Все, ступай». Кирилл хотел было возразить, но тут на улице грохнул взрыв. «А ну, пошел!» — рявкнул дед.